Тайна исчезнувшей армии. У войсковых формирований, независимо, полк ли это, дивизия или армия, судьба, как у людей, своя, неповторимая. У одних она напоминает уверенную парадную поступь под шелест алых стягов. У других же совсем иная участь, крутая, жестокая, невыносимо трудная. Такая участь постигла 44-ю армию. Рожденная в огненном 41-м, она прошла не столь большой, но трудный путь сражений, испытав счастье побед и горечь поражений. Ее полки с моря штурмовали Феодосию, дрались в Крыму, освобождали древний Азов. Отражая удары врага, армия наступала под Ростовом. Потом был огненный Миусский рубеж, Таганрог, Мариуполь. И был еще Никополь. Там, у зеленого украинского города, оборвался путь армии и жизнь ее командующего Василия Афанасьевича Хоменко. Ночью, когда командарм после долгих и важных дел собирался наконец прилечь, пришел генерал Разуваев, начальник штаба. «Получена шифровка», — протянул он бланк телеграммы. Командарм Хоменко молча взял его, неторопливо, вдумываясь в каждое слово, стал читать. Был он светлоглаз. Зачесанные на бок волосы открывали выпуклый лоб, на спокойное, чисто русское лицо наложило отпечаток усталость последних дней. Ему не было и 43, а выглядел он на все 50. Штаб Закавказского фронта сообщал, что со взятием Азова 44-я армия передается в состав Южного фронта для действий на ростовском направлении. «Неужели пойдем на Ростов?» — спросил Разуваев, молодой, черноглазый, явно взволнованный вестью. «Я уж, признаться, полагал, что уткнемся в берег моря и засядем в обороне. Какой смысл? Полагаю, что и в Ростов мы не попадем. Обойдем его с юга, через Дон, выйдем на северный берег, а дальше на Донбасс». Они склонились над картой, размышляя над вариантами возможного использования своей армии. В начале 1943 года, когда определилась гибельная участь под Сталинградом армии Паулюса, немецкое командование стало поспешно отводить свои силы с Кавказа. Наши войска повели преследование. В числе преследователей находилась и 44-я армия генерала Хоменко. Действуя в общем направлении на Азов, ее части преодолевали сопротивление противника и к 4 февраля вышли на линию южнее Новобатайска, Бирючьего, Первополтавского. На карте упругими дугами обозначены немецкие дивизии. Они из последних сил сдерживают рвущиеся к Ростову части армии Хоменко и двух казачьих корпусов — Донского и Кубанского. Замысел немецкого командования ясен — дать возможность выскользнуть из гигантской мышеловки частям немецкой танковой армии Клейста, той самой, что летом прорвалась через Ростов на Кавказ. Над ней нависла смертельная опасность. От Волги неудержимой лавиной наступают войска Южного фронта. В авангарде 44-й армии действуют 151-я и 320-я стрелковые дивизии. Они нацелены на Азов, от которого до Ростова рукой подать. В командование 44-й армией генерал Хоменко вступил 2 месяца назад, в 20-х числах ноября. До того он прошел хорошую школу нелегкой военной жизни. В гражданскую войну стал красноармейцем, командовал взводом, дошел до командира полка на Туркестанском и Южном фронтах. В 32 года он командир бригады, позже последовал перевод в пограничные войска. В войну он вступил уже генералом, повел 30-ю армию в сражение в июле в самое пекло под Смоленск. Армия держала стойко, сумела нанести врагу ощутимые потери. И были еще тяжелые бои под Ржевом на Калининском фронте. В ходе их молодой командарм приобрел боевой опыт, практику руководства войсками в сложных условиях, познал природу современных операций с их маневренностью, скоротечностью действий, стремительностью, неожиданностью. Осенью состоялось новое назначение – заместителем командующего Московской зоной обороны. Однако повышение не удовлетворяло. Человек волевой, энергичный, весьма общительный, он рвался в жаркие места. Однажды он высказал свою просьбу Грозному Жукову. «Еще успеете побывать», — отрубил Георгий Константинович. А в июле разразилась катастрофа на юге. Захватив Ростов, немцы устремились к Кавказу и Волге. «Хоменко, вылетайте на Маныч в район станицы Пролетарской. Туда стягиваются отошедшие от Ростова войска. Ваша задача — объединить их, создать армию, 24-ю армию». «Есть!» — привычно коротко ответил он. В тот же день был в указанном месте. Задача оказалась трудной, но он сумел ее выполнить, армию сформировал. Через 3 недели последовало новое распоряжение. «Вы назначаетесь командующим 58-й армией. Завтра прибудет самолет. Он доставит вас в Чечню, в Хасавюрт. Там место полевого управления». «Есть», — ответил он по-солдатски. Армию он сумел подготовить. Солдаты обмундированы, вооружены, подразделения сколочены. Но поступил приказ командующего Закавказским фронтом. Армию сегодня сдать, завтра принять другую, 44-ю. Она дерется на Тереке. Москва санкционировала и одобрила вашу кандидатуру. Комфронтом был человек крутой, решительный, не терпел, когда перечили. Василий Афанасьевич только взял под козырек. Бои под Грозным были кровопролитными. Не считая с потерями, немцы рвались к нефтяным промыслам, чтобы оттуда устремиться в Закавказье. 44-я армия стояла на пути танковых дивизий. Те так и не смогли преодолеть ее оборону на Терском и Сунжинском хребтах. А до боев под Грозным армия участвовала в большой десантной операции. Это было ее боевое крещение. «Море гудит!» Огромные валы накатываются к берегу и с пушечным грохотом бьются о каменную стену. Дует холодный ветер, небо заволокли тяжелые свинцовые тучи. Всю ночь корабли шли к Крымскому берегу. На рассвете они уцели. Крутит снежная пурга, шестибальный шторм продолжается, скрыты во мгле строения Феодосии. К берегу устремляются катера штурмовой группы. 300 десантников должны принять на себя огонь немецкой обороны. Вот бесстрастные строчки документов. Первым проник в гавань сторожевой катер номер 0131, который под огнем противника высадил на защитный мол штурмовой отряд и группу навигационного обеспечения. Несмотря на сопротивление немецких автоматчиков, засевших на молу, штурмовой отряд овладел маяком. Сторожевой катер номер 013 ворвался в гавань вторым и, прочесав огнем все причалы, прошел к бонам с целью проверки, открыты ли боновые ворота. В 4.12 крейсер «Красный Кавказ» подошел к широкому молу для пришвартовки. Началась перевозка десанта с кораблей сторожевыми катерами. Всего таким образом был высажен штурмовой отряд, 1100 человек с крейсера «Красный Крым», 323 человека с крейсера «Красный Кавказ». Весь день шли упорные уличные бои в Феодосии. Противник яростно сопротивлялся, цеплялся за каждую улицу, каждый дом. К исходу дня неприятеля все же удалось выбить из города. За два дня боев только в районе Феодосии враг потерял свыше 2000 солдат и офицеров. Более 1000 их было взято в плен. Продвижение войск 44-й армии на север создало угрозу окружения всей керченской группировки противника. Гитлеровское командование вынуждено было отменить генеральный штурм Севастополя, срочно перебросить дивизии к Феодосии. По признанию командующего 11-й немецко-фашистской армией в Крыму Манштейна, судьба его войск висела на волоске. В ночь на 7 февраля находившиеся в авангарде 151-я и 320-я стрелковые дивизии подошли к Азову и сходу атаковали немецкий гарнизон. Опасаясь окружения, гитлеровцы отступили за Дон. Утром Василий Афанасьевич был на городском валу, откуда открывался широкий вид на скованную льдом реку и широкие, уходящие в туманную даль с рыжим камышом донские гирлы. И хотя забот было не в проворот, донские просторы вызывали мысль о родной стороне. Село, где он родился на Хопре, его воды текут сейчас под ледовым панцирем к Азовскому морю. Дул пронизывающий тело ветер, обжигал. Рядом с командующим два полковника натянули на уши папахи, комдивы Саркисян и Зажигалов. «Показывайте, где ваши полки?» С Южного фронта уже поступила директива на дальнейшее наступление в обход Ростова с юга. «Мои полки ушли вот в этом направлении, по той дороге», — указал полковник Саркисян. Правее 151-й стрелковой наступала дивизия Зажигалова. Она ввязалась в огневой бой и медленно продвигалась вдоль широкой дороги, ведущей к Ростову. Командарм неудовлетворенно крутнул головой. «Запомни, Алексей Николаевич, нет у немцев укрепленных рубежей. Узлы сопротивления надо обходить. Не получилось в одном месте, ищи в другом. Никак нельзя терять времени. Вперед и только вперед!» Полковник Зажигалов начал было объяснять, но командарм не позволил продолжать. «Поедем в авангардный полк. Решительно!» Зашагал с валок стоявшим вездеходом, сел за руль, усадив усача водителя на заднее сиденье. «Не отставать!» — бросил он комдивам. Вилли сорвался с места, словно застоявшийся конь. Разбрасывая в стороны мокрый снег, мчался по дороге, обгоняя колонны пехоты, повозки, груженные военным добром автомобили. Было видно, что за рулем опытный водитель. У одного из мостов лежал убитый, неестественно разбросанные ноги в кирзовых сапогах, высоко закинуты полы шинели. Солдат прижался стриженной головой к земле, будто вслушивался в ее звуки. Миновав местонахождение командира полка, автомобиль резко затормозил у группы военных. «Товарищ генерал, первый батальон Энского полка ведет бой с противником на рубеже». Подбежав, начал доклад капитан-комбат и не закончил. Впереди и справа со звоном загремели разрывы. Одна из мин попала в придорожный дом, и над крышей вспыхнуло облако пыли и сизого дыма. Выбежавший из дверей солдат стал медленно оседать. Вторая разорвала судорожные посадки, сыпанув по деревьям осколками. «Какое решение, капитан?» — спросил командарм, укрывшись с комбатом в кювете. «Наступать! Прежде направь роту в обход, пусть зайдет с фланга и оттуда атакует, а вы, командир дивизии, обеспечьте атаку надежным огнем артиллерии». «Будет исполнено», — ответил Зажигалов. Предпринятая через час атака увенчалась успехом. Стрельба продолжалась, но доносилась она издалека. Преследование продолжалось. «Товарищ командарм, на голодный желудок воевать нельзя», — улыбаясь, сказал Саркисян. «Алексей Николаевич предлагает перекусить». «В самом деле, я ведь еще не ел со вчерашнего вечера». Они расположились тут же у дороги, пожелали успеха, выразили желание освобождать уже вслед за Азовом ворота Кавказа Ростов. «Не уверен, что так будет», — сказал командарм, — «но гарантирую, что придется прорывать Миусскую оборону». «Какую? Миусскую?» — переспросил Саркисян. «Это где же?» «А за Ростовом, у Таганрога. Скажу вам, серьезный рубеж. Готовьте сами и готовьте дивизии. Запомните, товарищи, что военным искусством мы еще не овладели. Допускаем и мы, и подчиненные досадные ошибки да промахи. Слишком дорогой ценой они обходятся. А суть нашего мастерства в том, чтобы добиваться победы малой кровью, не только превосходством в силах, но и умением». Как командарм и предвидел, армия к Ростову не пошла. Ее повернули на запад. Овладев Недвиговкой и Синявкой, она продолжала наступление по берегу Азовского моря. Обходя Ростов с юга, она отрезала путь отхода противника на Таганрог. У степной реки Миус передовые дивизии натолкнулись на сильную, заблаговременно подготовленную оборону. И потянулись долгие дни напряженных боев. Казалось, им не будет конца. Они продолжались днем и ночью, то утихая, то разгораясь с новой силой. Главные события происходили не у моря, а севернее, на участках 5-й ударной и 2-й гвардейской, а находившаяся у моря 44-я армия прикрывала их с фланга. В ночь на 30 августа наши войска подошли к ключевой высоте немецкой обороны на Миусе, Саур-Могиле. Судьба ее была предрешена, и тогда последовал приказ 44-й армии атаковать противника в Таганроге. Первыми в город ворвались части 130-й и 416-й стрелковых дивизий. Действуя с необыкновенной отвагой и решительностью, умело подавляя очаги сопротивления, они быстро очистили город от врага. В полдень Василию Афанасьевичу позвонили из штаба фронта. «Вечером слушайте по радио приказ Верховного. Постарайтесь не пропустить». В доме, где располагался оперативный отдел штаба, установили радиоприемник. Настроили на волну. Помещение до отказа заполнили офицеры штаба и солдаты охраны и служб. Нетерпеливо поглядывали на часы. Наконец в приемнике щелкнуло, послышался перезвон кремлевских часов. Он обычно предшествовал важным сообщениям. В комнате воцарилась напряженная тишина, и вот отчетливо громко, словно спарывая тишину, прозвучал торжественный и выразительный голос. «Приказ Верховного Главнокомандующего!» И разом все поднялись, застыли в стойке, словно на парадном плацу. «Генерал-полковнику Толбухину!» После недолгой паузы голос продолжил. «Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог». Последнее слово прозвучало так торжественно и сильно, будто пыталось сокрушить стены тесного помещения и вырваться на простор, чтобы сообщить всем, что дорогой сердцу город наш, советский, что все ужасы пребывания в нем врага остались в прошлом, что теперь он вновь свободен навсегда. Меж тем диктор стал перечислять отличившиеся в сражении войска. Назвал казаков генерала Кириченко, танкистов Танащишина, воинов ударной армии Цветаева, гвардейцев Захарова, 28-ю армию Герасименко. И громко прогремело генерал-лейтенанта Хоменко. Находившиеся в помещении поглядели на своего командарма. «Генерал-лейтенанта? Не оговорился ли диктор?» «Поздравляю!» — произнес генерал Разуваев. А спустя немного времени В Москве прогремели 12 артиллерийских залпов салюта из 124 орудий в честь одержанной войсками фронта победы. Из боевого донесения 44-й армии Военному совету Южного фронта доношу: в результате наступательных боев 44-й армии с 17 августа по 1 сентября 1943 года части армии, разгромив противостоящие части 15-й авиаполевой дивизии, 17-й пехотной дивизии и другие части, к 15.00 1.09.43 года передовыми отрядами вышли на реку Грузский Еланчик. Главные силы к тому же времени проходили линию Клинки, 1 мая, Максимов. Противник оказывает сопротивление разрозненными и перемешавшимися остатками частей 336-й пехотной, 15-й авиаполевой, 17-й пехотной, 111-й пехотной дивизии. Все эти части подтверждены пленными, захваченными 1.09.43 года в районе Николаева-Иловайской, Васильева-Ханжанковской. За указанный период частями армии захвачено пленных 959 человек, орудий 15, минометов 9, пулеметов 27, винтовок и автоматов 435, снарядов свыше 50 тысяч и отдельно 7 вагонов со снарядами и 3 склада с боеприпасами, авиабомб 4 вагона, ручных гранат и мин противотанковых, 9 платформ, свыше 100 автомашин. Уничтожено солдат и офицеров свыше 2000, орудий 9, минометов 24, пулеметов 45, дотов и дзотов 70. Подсчет трофеев продолжается. Хоменко. Потеряв Миусский рубеж, неприятельские войска отступали, подтягивая из глубины расположения резервы и прикрываясь сильными арьергардами, они яростно сопротивлялись. Однако все попытки были тщетны, ничто не могло сдержать советских дивизий. Уже 9 сентября передовые части 44-й армии подошли к Мариуполю. Одновременно взаимодействующие с армией корабли Азовской флотилии высадили морской десант западнее города. Генерал Хоменко приехал на командный пункт 221-й стрелковой дивизии. Он сам водил автомобиль, любил быструю езду и, казалось, был вездесущ. «Времена коня прошли, теперь вместо него автомобиль», — объяснял он свою любовь к езде. «Полковник Блажевич, не теряйте времени, атакуйте», — потребовал он от командира дивизии. «Мы собираемся это делать», — ответил тот. Командарм не стал вмешиваться в дела подчиненного. Отошел, стал наблюдать. Ему нравился этот седовласый офицер с живым блеском в глазах. Вспомнил свое первое с ним знакомство. Это было всего месяц назад. Командующий фронтом Федор Иванович Толбухин предупредил его о передаче из 5-й ударной армии дивизии. Ее командир Блажевич хорош, боевой, растущий. Возвращаясь в штаб, Василий Афанасьевич обогнал небольшую колонну, вел ее майор с раненой рукой. «Что за хозяйство? Куда следуете?» Затормозив, строго спросил он. «Полк 221-й стрелковой дивизии. Направляемся в район хуторов». «Полк?» — не скрыл командарм удивления, досадливо крутнул головой. «Все, что осталось после Саур-могилы». Саур-могила была ключевой Миусского рубежа высотой. 221-я дивизия в течение нескольких суток вела за нее бой, понесла тяжелейшие потери, а в штабе командарма уже ожидал командир дивизии, коренастый и совершенно седой полковник с прибалтийским акцентом в речи. «Где же успели побелеть?» — спросил он его. «Или передалось по наследству?» 37-й год, — нехотя ответил тот. За короткое время дивизия преобразилась. Получив пополнение и пройдя подготовку, она вновь приобрела качество сплоченного, боеспособного соединения. Впереди лежал Мариуполь, важнейший в Приазовье порт. Передовые подразделения уже захватили окраину. Отчаянный бой вели западнее города морские десантники. Их действиями руководил командарм. После короткой артиллерийской подготовки на штурм пошли и войска 44-й армии. 130-я дивизия втянулась в город и вела трудный уличный бой. 221-я, сковав частью сил находившиеся перед ней неприятельские войска, остальными полками пошла в обход. Это был маневр, грозивший немцам полным окружением. 10 часов продолжался бой за город. Начатый утром, он закончился только к вечеру. И снова в Москве гремел салют, снова знаменитый голос диктора известил о боевых успехах войск, возглавляемых генерал-лейтенантом Хоменко. Вечером 8 ноября генерал Хоменко предупредил командующего артиллерией Бобкова: «Утром поедем к Рубанюку и Кошевому, так что быть в готовности, Алексей Семенович. Необходимо кое-что согласовать». Он уважал опытного артиллериста, часто они вдвоем посещали войска, решая на месте трудные задачи. Генералы Рубанюк и Кошевой командовали стрелковыми корпусами, находившимися на главном направлении под Никополем. Вышли они туда после боев, разрозненно, не успев создать сплошной боевой линии. Как всегда, командарма сопровождали охрана и радиостанции. Все размещались на юрких, проходящих по любому бездорожью вилисах. Автомобиль у артиллерийского начальника что-то забарахлил, и генерал Бобков разместился рядом с командармом. «А ты, Иван, садись сзади, рядом с адъютантом», — сказал водителю Василий Афанасьевич. «Я поведу машину». И еще попросили не отставать офицера из третьей машины, где находилась радиостанция «Север», для связи со штабом армии. Генерал Рубанюк их ждал, и, согласовав с ним все вопросы, они распрощались. «Передайте в штаб Разуваеву, что мы направились к Кошевому», сказал командарм офицеру при радиостанции. «Пусть командир корпуса нас встречает». Это сообщение было передано начальнику штаба на ходу. Дорога, размытая дождями и разбитая колесами, спустилась в широкую лощину. Они миновали ее, и там дорога неожиданно разветвилась. «Как в сказке», — усмехнулся Бобков. «Поедешь направо, коня потеряешь, налево головы не сносить». «Направо», — взглянув на карту, решил командарм. Впереди затемнел перелесок, и едва машина командарма достигла его, как застучали пулеметные очереди. Автомобиль круто развернуло, он передними колесами сполз в кювет и замер. А очереди продолжали греметь. Из второго автомобиля посыпались солдаты охраны. Двое тут же упали, трое залегли, открыли ответный огонь. Радийная машина отстала, но ехавший в ней офицер сразу понял ситуацию. «Поворачивай назад!» — закричал водителю. «Скорей!» В суматохе у него находились секретные карты, переговорные документы, и рисковать он не имел права. По автомобилю уже застучали пули. Вдребезги разлетелось ветровое стекло. Одна из пуль угодила в рацию. Радийный автомобиль подкатил прямо к крыльцу дома, где находился штаб. Офицер влетел по ступенькам, рванул дверь, оказался прямо перед генералом Разуваевым. «Что произошло?» «Командарм напоролся на немцев! Кажется, его схватили. Там же и охрана. Из рук генерала выпал карандаш». Ты понимаешь, что говоришь?» Разуваев бросился к телефону, крутнул его рукоятку. «Поднять батальон немедленно! На машины и к перелеску!» Пока туда летел батальон, по перерезку ударила артиллерия. В корпусе Кошевого подняли разведчиков на поиски генералов. Однако принятые меры ничего не дали. На месте боя обнаружили убитых солдат охраны, водителей и две пылающие машины. Генералов не было. Из штаба фронта в Москву полетело сообщение о случившемся. «А где генерал Хоменко? Где Бобков? Что с ними? Какова их участь?» — спрашивали из столицы. Только позже стало известно, что их тела были изрешечены очередями, и там у немцев, не приходя в сознание, они скончались. Приказ Верховного был коротким — 44-ю армию немедленно расформировать, исполнение донести 11 ноября 1943 года. На следующий день некогда грозное объединение перестало существовать.